Дело у меня к тебе. Лейтенант Мартин Салданья был сух и тверд, как хорошо обожженный кирпич. Поверх камзола он имел обыкновение предусмотрительно надевать нагрудник из буйволовой кожи, отлично защищающий от ударов ножа, и был обвешан оружием с ног до головы. Шпага, кинжал, кривой нож, пара пистолетов. Он тоже в свое время повоевал во Фландрии вместе с Диего Алатристе и моим покойным отцом. А когда наш покойный государь Филипп III заключил с голландцами перемирие и войска вернулись из Фландрии, много лет хлебал разнообразное лихо, мыхал горе, терпел нужду, однако в конце концов ухватил фортуну за ворот. Если мой родитель давно уже нюхал цветочки в райских кущах, а капитан, как уже было сказано, добывал себе хлеб насущной шпагой, Салданья при посредстве Шурина, служившего при дворе в камер-лакеях, и супруги, женщины более чем зрелых лет, но еще сохранившей былую красоту, сумел устроиться в Мадриде. За что купил, за то и продаю. Я был слишком юн тогда и многих подробностей не знал. Однако ходили слухи, будто некий коррехидор в благодарность за милости жены способствовал назначению мужа на должность лейтенанта Альгвасилов. А иными словами, отдал ему под начало патрули, следившие за порядком в мадридских кварталах. Так оно было или иначе, никто в его присутствии не осмеливался намекать на то, чему и кому обязан был он своей карьерой. Даже если и был Салданья рогоносцем, он, как человек большой храбрости и крутого нрава, видавший разные виды и во многих местах продырявленный, умел кулаками ли, клинком внушить к себе должное уважение. На иные чувства Альгвасил в ту пору претендовать никак не мог. Он высоко ставил Алатристе и по мере сил всячески ему покровительствовал. Их, можно сказать, связывала старинная дружба, какая возникает у однополчан. Дружба без соплей и слюней, искренняя и истинная. «Дело?» — переспросил капитан. Прихватив по стакану вина, они уже вышли наружу и, прислонясь к стене, стояли на солнечной стороне улицы Толедо, разглядывая шагавших мимо прохожих и катящиеся кареты. Салданья несколько мгновений молча смотрел на приятеля, поглаживая густую сидеющую бородку, которую недавно отпустил, чтобы скрыть шрам, тянувшийся от нижней губы до правого уха. Раньше он, как старый солдат, ограничивался лишь бакенбардами. «Ты только что вышел из тюряги, и в кармане у тебя пусто», — промолвил он наконец. «День-два, и раздобудешь себе грошовую работенку. Наймешься в провожатые к какому-нибудь юному вертопраху, чтобы брат его любовницы не пристукнул его на углу. Или возложит на тебя ответственное поручение отрезать уши несостоятельному должнику. Или начнешь обходить дозором дома публичные и игорные, потрошить заблудившихся иностранцев и блудящих попов, что тратят на девок содержимое церковной кружки. И для тебя это скверно кончится». Так ли, иначе ли, рано или поздно, но тебя непременно проткнут шпагой. Зарежут из-за угла или схватят по доносу. Он прихлебнул вина, не сводя сощуренных глаз с капитана. Разве это жизнь? Диего Алатристе пожал плечами. Другой нет. И поглядел на старого товарища пристально и прямо, как бы говоря, не всем так пофартило, как тебе. Салданья поковырял пальцем в зубах, дважды дернул головой сверху вниз. Оба знали, что сложись обстоятельства иначе, не выпади ему счастливая карта, он оказался бы точно в таком же положении. По улицам и площадям Мадрида, таская за пазухой мятый ворох никчемных бумаг, рекомендательных писем и послужных списков, проку от которых не было ни малейшего, бродили толпы отставных вояк, напрасно ожидавших счастливого поворота судьбы. «С этим-то я к тебе и пришел. Ты кое-кому можешь пригодиться. Я или моя шпага?» Капитан встопорщил ус, что в подобных случаях означало улыбку. Солданья расхохотался. «Что за дурацкий вопрос? Женщины притягательны своими прелестями, попы — отпущением грехов, старики — денежками. Ну а мы-то с тобой кому нужны без наших шпаг?» Помолчав, он оглянулся по сторонам, снова отхлебнул вина и, понизив голос, договорил. «Речь идет об очень важных людях. Дело верное и не слишком опасное. Не опасней твоих прочих затей. Обещаю, набьешь мошну». Капитан поглядел на приятеля с интересом. В эту пору лишь слово «мошна» могло бы избавить его от погружения в глубочайший сон или в беспробудное пьянство. «Сколько?» 60 искуда. Золотыми дублонами по 4. «Недурно». Зрачки светлых глаз латристы сузились. «Что, требуется пришить кого-нибудь?» Солданье уклончиво повел рукой, воровато оглянувшись на дверь таверны. «По всей видимости, но в подробности я не посвящен. И слава богу, меньше знаешь, крепче спишь. Мне известно лишь, что надо будет устроить засаду. Дождешься темноты, лицо закроешь, ну и прочее, как полагается. Главное, чтоб тихо и быстро. Как говорится, ай, здравствуй и прощай. Один справлюсь?» «Вряд ли. Клиентов у тебя, видишь ли, двое. Надо будет положить их на месте или хотя бы пугнуть как следует. Оставить им хорошую зарубку на память. Тебя уведомят, что предпочтительней. А каких именно воробушков предстоит прихлопнуть?» Но Солданья досадливо мотнул головой, как бы показывая, что и так наговорил лишнего. «В свое время тебе все скажут. Я ведь, так сказать, выступаю всего лишь посыльным». Капитан в задумчивости опорожнил стакан. «Надо вам сказать, что 15 золотых дублонов с лихвой бы хватило, чтобы малость наладить бытие. Купить белье и одежду, разделаться с долгами, привести хотя бы в относительный порядок и человеческий вид наше с ним обиталище, две каморки, пристроенные над конюшней, но зато с отдельным входом с улицы Аркебузы. Поесть горяченького, не ставя себя в зависимость от великодушных ляжек коридат. И, помимо всего прочего, — добавил Солданье, казалось, читавший его мысли, — этот заказ сведет тебя с важными людьми. Полезное знакомство может обеспечить твое будущее». «Мое будущее», — эхом откликнулся погруженный в свои думы капитан.